У тэатры Беларускага радыё мы слухаем зараз другую частку радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «І змоўклі птушкі» паводле аднайменнай п'есы народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. Год запісу 1979. Рэжысёр-пастаноўшчык Барыс Эрэн. Рэжысёр радыёверсіі Соф'я Гурыч. У галоўнай ролі ўрача Наталі Фадзеюны народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Марына, ты столькі год выкладала ў школе, скажы, дзе твае педагагічныя прынцыпы, дзе яны? Калі гэта было? Ды ці былі яны ў мяне тыя прынцыпы? Цётачка, цётачка, хочаш ілюстрацыю да педагагічных прынцыпаў маіх бацькоў, га? Ну што ж, давай. Слухай. Тыдзень назад я папрасіў у бацькі дзесятку, разумееш? Дзесятку, быў запрошаны на імяніны. Так бацька раскрычаўся, абазваў мяне гультаём, дармаедам, і гэдэ, і тэпэ. А пасля прыгнаў і паставіў ля пад'езда вось гэтую цацку. Жыгулі, зрабіў маленькі сюрпрыз. Машына для ўсёй сям'і. Ну чаго ты, Наташ? Чаго? Машына для сям'і. А на рынак будзеш ездзіць, душыцца ў аўтобусах, і яшчэ сэрца будзеш лячыць, у мяне вось пабачыш. Але чаму змоўклі птушкі? Што? Якія птушкі? Птушкі спяваюць раніцой, а ўжо вечар і, напэўна, будзе навальніца. На гары Бінаратан. Дзе? На гары Бінаратан? Я першы раз чую пра такую гару, а мне ж праз год выкладаць геаграфію. Счастлівыя дзеткі, як я мала буду забіваць ім галовы. Ты што ж так доўга не ідзе, Галка? Ведаеш, я страшэнна хвалююся, калі навальніцы некага няма ў хаце. А Галка даўно прыляцела. Паўгадзіны ўжо стаіць у нізе. Яны трымаюцца за рукі, яны ніяк не могуць разняць сваіх рук. Яны не бачаць людзей, а людзі абыходзяць іх. Ну вось, бачыш, Марына? Вось так яно ўсё і пачынаецца. А Галка так выхвалялася сваёй свабодай, смяялася з закаханых і на табе, бачыш? Добры хоць хлопец. Ах, хто яго ведае? Цяжка з аднаго разу пазнаць чалавека. Галка! Лечі да гуры! І жаніха цягні, паставім адзнаку па пяцібальнай сістэме! Ну, ты бачыш, што робіцца? Ну, вар'яте ты! Што ты крычыш? Як табе не сорамна? Тётка, тётка, і ты, мама, вы самі старамодныя. Хочаце сестру такое зрабіць? Я не дам. Я буду ваяваць за сестру. Прекрасны, верны, добры. Вот слова, што я твержу на множество ладов. В них трепле деянье божества. Но сколько сочетаний этих слов? Евтушенко. Кто? Евтушенко. Курила ты, курила. Это Шекспир. Шекспир про романы и про Василия. Шекспир, что это значит? Твой роман божество, так? Цікава, хто ў такім выпадку я? Анёл ці дэман? От адкажы, хто ў такім выпадку я? Інакш ты не можаш адвечаць на ўвесь мікрараён. А што? А што? Хай увесь Мінск ведае, што Галя Вербалос, мая жаніха, гэта ж цудова. Ну, мама. Серанады будуць спяваць пад вокнамі. Між іншым, у наш час модна мець некалькі жаніхоў, ясна? Ой, знаёмся, цётка Марына, гэта Васіль. Васіль. Васіль, не звяртайце ўвагі, бачце, Кірыл у нас такі ось вясёлы такі. А мы вось назбіралі кветак, гэта вам. Дзякую. Кірыл. Вася. Мама, што ты глядзіш на Васю, як у трагедыі Шекспіра, га? Нэла, у якой трагедыі маці страціла сына, калі той яшчэ, мачыўся ў пялёнкі, а пасля пазнала яго ў закаваным у латы рыцары, га? У Шекспіра няма такой меладрамы. Сына Чийго? Сина. Що з тобою, Марина? Мама. Що з тобою? Ні, нічого, нічого. У мене закружилася голова. Видать спекоти. Я з полгодинку приїжджала на сонце, так він встало, хіснулись, як п'яний, і ліс, і море, і сонце, і усе, усе. Ну, все, все. Все. Мама. Увесь день полола клубнику под урожай будущего года. Кирилл. Мама полола, а вы глядели. Привет. Что, я повинен ее полоть? Я супроть приватной власности и наогул. У батьки хапая грошей, каб купить эту идиотскую клубнику на рынку. Бачишь, Кирилл. Бачишь, Марина? Ай. Ну, а ты? Ты бачила мою цацку? А? Якую цацку? Якую цацку? Ну, погляди. Ну? Жигулі. Ну, Жигулі. Апошня модель. Ай. Слухай, хочеш прокачу з женихом і з ветерком, а? Ось, правильно, правильно. Покатайтеся, задовольте гэтага власника, а я зраблю Марині зараз укол, ёй треба поляжати трошки. Мам. Кирилл. Так, так, правильно. Кирилл, каб недовго. І не ліхать. Мама, ну тут же кругом ГАІ. І гаїшников развелося. Мам, ну... Да не хвалюйтесь, калі ласка. Я шофёр першага класа. Дарэчы, я ў арміі быў лепшым вадзіцелем. І... Вася, ты ўсё ўмееш. Мама, шафёр, радыст, трактарыст, труба. А чаго ты не ўмееш? Мама, бо прадстаўнік пакалення, якое не хоча палоць клубніку, але можа сесць за штурвал касмічнага карабля. У касмічнага карабля няма штурвала. Нэла, паехалі з намі. Не бойся, за рулём будзе мой Вася. Мне холодна. На штурм Алькатраса, зайцы! Ура! Наперед! Ось, бачиш, маці блага, а ён як першакласнік, айда зайцы. Хаця, чаму тут здзіўляцца, калі бацькі так нянчацца? Яму толькі машыны не хапала, правда што? Толькі машыны. Не буду, добра. Ды Галка мяне палохае таксама. Чаму так катэгарычна? Чаму так адразу? Чаму? Наташа? Што? Гэта блінок. Які блінок? Сын блінка Піліпа. Васіль гэты. Што? Што ты гаворыш? Што ты гаворыш, Марына? Ты была малая. Мала ведала, слаба помніш. А я помню. Ох, як я помню гэтага ката. Я праўнукаў яго пазнаю. Мне як сказалі ў нашай рудні, што адседзіў блінок гадоў 10 усяго, а жаніўся там на Магадане, сына мае, і вярнуўся нібыта ў Мінску жыве. Я з таго дня спакою не знаю. Ну няўжо ж ён тут побач з намі? Па вуліцы хадзіла, у твары ўзіралася. І сустрэла у аўтамагазіне, от, калі машыну гэту з Уладзіславам куплялі. І ён там у магазіне свой, рабочы, ці што. Чуць не самлела, так мне кроў у галаву ударыла. Уладзіслав спалохаўся, што са мной. У прадаўшчыцы запытала, як імя таго рабочага, што на склад пайшоў. Ну. Так ён жа і імя не змяніў. А пазаўчора па тэлефоне даведалася яго адрас. Хацела паглядзець, дзе ён жыве, як ён жыве. У яго свой дом, сад. І хлопец, гэты хлопец, ён жа там гаспадаром без сарочкі падвязваў памідоры. Сын! Да ты угледзься, ён жа і заблічча падобны, і усмешка, і міміка. Ну ўсё, ўсё як у маладога блінка. Не, Марина. Што ты вушы затыкаеш? Не. На яго руках кроў нашай маці, а ты не? Што не? Марина, ты ж бачыш, Галя кахае я. О, пра кахае. Пра што ты кажаш? Пра якое каханне можна гаварыць? У мяне сэрца зайшлося, я супакоіцца не магу. Лостерилизатор у нашем покое был. Закипятить? Так, так. Закипяти. Закипяти, Нелла. Я зараз... Ой, у меня у самой нечто. Спазма. Зараз я зараблю тебе укол. Я засніла її минулої ночі, маті нашу. Ми стояли на березі і любувалися морем. Маті ж ніколи не бачила мора. Яка пригожость, сказала вона. Ходім туди. І пішла у воду, у море. Марина, я закричала. Я тебе прошу. Ти пам'ятаєш, як ми її просили, каб вона не ходила у село. Ти особливо. Повісла на шиї, на увесь ліс кричала: мамочка, не ходи, не ходи. Ні, діточки, не можна мені не пойти. Яни ж дітей заубить. Спочатку згодилася, каб Тоня Мікіткова з йою пайшла, а потім її не взяла. Молодая, каже, калі арештують, здекватися будуть. Про усіх подумала, корову сама подоїла, молоко поділила на усіх, про усіх подумала. Я кричусь, не правда? Гэта калі я сню Романа, як він палює на Львову. Не палює ён на Львову. Нелочка, дитя моє, нема там ніяких львов, викинь ти гэта з голови, я прошу тебе, нема там львов, нема. Ох, я пойду, закипячу шприцы. Гэты блінок бацька Васіля? О, Боже, проклятые стены. Нела, я прошу тебе, не кажи Галі. Нехай маті скажа сама. Разумеешь, лепш, калі маці, ты мене разумееш? Я так хотела, каб у іх народилася дитя. Хлопчик, я б гуляла з ім, я б гадавала його і менш читала. А читання у мене боліть голова, ах, як у мене боліть голова. Я мама. Я сьогодні повинна затміти всіх модниць. Всі хлопці повинні ляжати для моїх ног, запрошаючи на танець. М? Ти пойдеш з Василем? Відомо, з ним. А з ким же я ще? Думаєш, буде ревнувати? Нехай поревнує. Треба проверити його у любим стані. Хто він? Ягнем? Цілео. Нела. Нелочка, поїхали з нами, а? Ну, ти ж добре танцювала, мене колись ти вчила. Поїхали. А що? Поїхали. А яке платье мені надіти? Мама! Мама, мама, мама, мама, мама, мама. Нелла збирається на танці. Що? Ну. Які танці? Ви що, сьогодні змовилися, каб полохати мене? Які танці? Ну, так, да. Нахмарла буде на вольниці. Ну, коли нахмарла, то на вольниці не буде, хіба тільки дощ. А дощ нам не страшний, Кирило повезе нас на своїй машині. Захолодала перед дощом. Ну, це ж добре, що захолодала, днем же дихати не було чим. Ні. Нелі, нельга, яна простудзіцца. Не, нельга. Так можна зрабіць чалавеку футляры. Галя! Я цябе таксама прашу не ездзіць. Я буду хвалявацца, не спаць. У мне і так бессонніца. А чаму? Ну чаму, ну чаму, ну чаму, ма? А калі мне хочацца? А мне хочацца, у мене, можа, сёння крылы выраслі, о! Бачиш, і мені хочеться льотати. Дайте мені нарешті волі. Я волі хочу. У тебе простий день екзамени, Галя. Господи, да здам я гэту проклятую історію, здам. Ну, можна подумати, все щастя у тим. Буду я ведати реформу Петра Першого і гэты царствування Екатерини Другої. Жаль, мамочка, гэты цари були не дурні, они жили, дай Бог, як весело. Що за шум у святым семействі? О, нарешті. Тут давно не було таких повышених тонов. Тата, мама не пускає мене на танці. Ну, это уже деспотизм, Наташа. Что она маленькая, она самостойный человек. Ты сучасный человек, тата. Я славлю сучасных батьков. Наташа, я один спрошу. А что ты скажешь? Жусина. Коли я признаюсь, что у меня есть жених, я вельми хочу замуж. Ага, дякую. Коляска. Веншую тебе. С радостью выпью на твои мечты. Ты великий демократ, тата. Не блазнуйте, я наеде у лес. Что, у лес? На танцы? Именно. Ну, який лес? Ну, мама, ну, який лес? Мы едем у санаторий Крымницы. Кириллу подарили Жигули, и он повезе нас на своей машине. Там лепшая танцпляцовка в городе. Тут же не утиснуться, вы их так мало побудовали. А что, говорит, Свистон уже моя машина? А она вот что, его машина? Сапсовать биографию своему батьку, старому Доню Далмату? Ось, соправды, уже Бог неровно делить. Начальник будовничего монтажного управления гойсая з объекта на объект, на попутных самосвалах, с бетонным раствором, а Ники там свисты. Ой, ну, папа, ты заиздростишь. Да не, я не заиздрощу ли. Вот Далмату и тетце твоей выдам за такие подарунки, ох, выдам. Не погляжу на их звание и медали. Таточка, педагоги. Таточка, не будь святейший за папу римского, а? Ну, ладно. Не буду. Черт с ними из их машины. Али скажи этому пижону, каб возил меня на рыбалку и по грибы. О, я целую вас, мои дорогие протки. У вас есть новейший сродок, с допомогой якого можно марно проводить час. Телевизор. Возьми плащ. Ой, накину плащ с гитарой под полою. Вот чертова лялька, а. А что, она соправды закохалася? Хіба довго у такие годы? Ну, як кажуть, у добрый час. Ось, каб же ён был добрый. Не вздыхай, маці, час завсёды добры, коли люди добрые, мы с тобой добрые. О, обед в ударном темпе. Нормальные люди вечеруют, а начальник будовничо-монтажного управления обедает. Наташенька, ты ведаешь, что сегодня? Что? Ох, який ты отсталый человек. Футбольный матч. Международный матч у Минску. Да так, а может быть, ничего важнейшего в жизни быть не может. А что может быть больше важного, коли у человека скончился працовный день? Элла, твое здоровье. Будем лечить, что это нулевая. Ну, Нелочка, что мы сегодня цікавого вычитали? Цікавого? Угу. А ось, одна вельми богатая американка, помираючи, завершала своему зятю одну только речь. Ну? Чучело крокодила. Чучело. Зять узловался и неяк подвыпивши, выкинул это чучело с 20-го поверха. Скоро лопнула, из его посыпались, что б вы думали? Ну? Золотовки. Покуль он спустился вниз, то этой золотовки похопали прохожие. А ему застался только портрет тещи с надписом. Дорогому зятю дом с побит. Не, правда? Правда. Дорогому зятю дом с побит. Ну так пожартовать может только теща. Однако голубством ты забиваешь свою голову. Читала б про что серьезное? У 82-м годе все планеты выстроятся у один рад, и на Земле будут ураганы и землетрясения. Но нам это не погрожает, нам это не страшно. Мы живем на самом тривалом участке планеты, под нами все давно остыло. Что остыло? Не хвалюсь, я кажу, Земля под нами остыла. Это Нелла, полохай меня землетрясениями, те не развалятся мои домы. У Японии провели конкурс лысых. Чия лысина лепш блішить. Яким только глупством не займаются люди. Но мне это покуль не погрожает. Я в лауреата еще не выйду. Все лавры захопил бы наш Высоцкий. Толя. Но ты ж сама просила больше жартовать с ей. Ох, как мне весело с вами. На работе еще веселей. Ты разумеешь, у яе з'явился страх, что Роман полюе на львов. Ну, переведи его на другий континент, где нема львов. Все же в твоих руках. Ты не жартуй, потому что она была совсем здоровая, а теперь этот страх, он меня полохает. Видишь, коли столько читать, любого здорового будет каша в голове. Вось, как вы с Галей допомогли мне занятия чем-нибудь иначе. На меня не сподевайся, у меня своих проблем по горло. А у меня меньших? Не равняй свою медицину с будовництвом. Куда уже она? Налей мне лепше чарку горелки. Ну, я еще ну, что? Ну, заслужил. Ну, ладно, Наташа. Ты разумеешь, у меня сегодня варяцкий день. Ну, як завсёды головомойка у трэсці, вельми тяжкая размова с Высоцким. Я пропоновал пойти ему на пенсию. Ты? За во что? Ну, что значит за во что? Деду 70-ков. Який з яго галоўны. И у нас все добренькие. Просил управляющего, секретаря парткома, каб яны поговорили, так ни у кого духу не хапило. Заслуженный будовник прямо с партизанского парада пришел на будовництво, на обновление столицы. И что, Матвей Петрович? Над лысиной его узнялась пара. Толя, ты еще жартуешь? Он же усяго год назад уступил тебе свое место, что так редко бывает. Ну, видишь, мне... Мне не до сантимента, у меня план горыть, и у тебя дивное уявление про кадровую политику. И он уступил, скажи, коли ласка. Президент компании передал по спадщине. Яко деликатно попросили уступить и подкасали пераемника, лепшего инженера. И что еще радей бывает, что он застался твоим сябром, сябром нашей семьи. Толя, ну неужо тебе стал не потребен его в опыт, его мудрость, ну, его... Ведаешь, в опыту у меня своего копая, дякую Бог, 20 год будую, а мудрость его устарела, отстал твой Матвей от новых форм керования, от техничного прогрессу, мы проводим эксперимент. И у вас не отрымливается, и вы шукаете козла отпущения, вось ты сам шукаешь, ну, Толенька, Наташ, так, ты Наташ, сам шукаешь. Ну, тебе что... Ну, тебе что, захотелось посвариться со мной? Я забылся, как свариться с женкой. Я это умею робить с начальниками участков. Толя, с прорабами. Перестань ты раниться и скардился на сердце, Толя. А черт с ним сердцем при таким житті. Послухай, Толик, а ты можешь сегодня не ездить на гэты футбол? Чему? А? Я прошу тебя. Знаешь, мне так само сегодня вельми тяжкий день. Вельми. И мы так редко бываем разом. Не ведаю, может, съездили бы до Высоцки. Ну, от этой миссии меня вызвали. А на футбол... На футбол я не могу не пойти. Но завтра я не буду отчувать себе полноценным человеком. Ты разумеешь, все наши болельщики, все будут жить этим матчем. Ну, не могу, Наташенька. Наташа, ну ты это можешь? зразумець? Вядома, магу. Ну, вось, малайчына. Ты разумнейшы жонак. О, мне пора. Управляючы чакае. Заядлы балельщик. Плащ возьми. Ага. Накинув плащ с гитарой под полою. Боже мой, як же гэта перажыць? Няўжо гэта праўда, што Васіль сын Піліпа Блінка? Можа быць, я ж памятаю, як расказвала Тамарка Хамякова. Яна ж толькі адна бачыла ў шчылінку, як Блінок стрэліў у нашу маці. А я же их отпущу, а? Подумай. Я же их посадил. Подумай Начальник, про себя. Я тут маленький. Подумай про себя. Ты про род свой подумай. Загинут дети, люди ж проклянут тебе. Всех вас, всех блинков проклянут. Ты что, сполохать меня пришла? Ах, Боже. Не сполохливый блинок. Почти вы все. А ну, иди отсюда. Пилипка. А ты чуў, як на світанні грымелі пушкі? Блізка ўжо нашы Піліп. І пушка мяне не спалохае. Піліпка, зрабі адно добрае дзела. Адпусці дзяцей, тады можа і людзі, і Бог даруюць табе, яны можа залічаць табе ўсё. Адпусці дзяцей, Піліпка. Нема ў мяне такой улады, дурная ты баба. А ты вазьмі яе. Вазьмі. Ты бачыш, які гэты немец стаў ціхі пры табе, а то мяне бабы спалохаўся. Вераць яны табе, верны ты ў іх служка, толькі што ж ты будзеш мець за сваю гэту веру? А ты стукні гэтага немца па галаве, а тады мы ўсе з дзецьмі разам у лес. Ну, ты што, здурнела? Ідзі адгэтуль. Што яны хочуць за дзяцей? Вам перадавалі цераз сухарукаю. Каб вы ўсе з лесу вернуліся ў сваю вёску, ў свае хаты. Навошта? Каб нас спаліць жывымі? Як за мосце спалілі, гэта ім трэба? І ты хочаш ім памагчы ў гэтым? Гэта ж ты, карнікі, каты, што за мосце спалілі стаяць тут у нас. Ты я? Я не быў у замосце. Ты глядзі мне. Я не быў у замосце. Я каравулю сваё сяло. Я пажар патушыў. Каравуліш сяло? Ад каго ты каравуліш сяло наша? Ад каго, скажы, ад каго? Ідзі адгэтуль, пакуль цябе не схапілі. Сваіх дзяцей я сіраціш. Пайшла адгэтуль. Знацца, не дамовімся мы з табой, блінок? Нема нам аб чым дамаўляцца. Пайшла чу. Ну, хоць хлеб дзецям перадай. Чуеш ты? Не падыходь. Слухай, партызаны злавілі нямецкага афіцэра. Мову памяняюць на дзяцей. Ах, вунь, хто цябе падаслаў? Ах ты, блінок, перад кім ты выслужваешся? Перед этим о, так он же ж ни бельмеса по-нашему не разумеет. Ну, где ваш головный головорез? До его пойду. В школе, пан майор. Гляди, блинок, вернуться наш не сховаешься отсюда. Я сама першая, першая светкой буду на им. Почекай, почекай, я тебе проведу. Сама дорогу найду. Тебе, який ти став. Ой, зарос я. Зарастеш. Боже, який ти смішний, ускудлачний лист. Клош. Ну, не хмурся, ну, не хмурся. Усміхнися мені, усміхнися. Розкажи, як ти живеш. Ночуєшся, Боже. Ніяк. Ніяк я не живу. Розумієш, як жити, треба мати своє місце на землі, свій куток. А я вішу повітря. Я обсталівався у скверику, не доїхавши кілометр до батьковського дома. Простор, свобода, як у Африці. Ти приїхав у відпочинок? Я приїхав не зусім. Мені обридла твоя Африка, яка зветься Кольським півостровом. Між іншим, парадокс. У тим місці, де я жив і працював, є станція і поселок Африканда. І ось зимой, коли була завіруха і лежав двухметровий сніг, я так само лежав і уявляв, що я у Африці. Чого не зробиш для маці, яку любиш? Ну, а як же з праці? Праця. Ти сама добре ведаєш, що таке моя праця. Це каторга. Доброохотна каторга. Ось ви тут у теплині, у кватери. А я в морозі стюжу. А улетку я з'єднаний комарами. Скажи, ти хоч трошки уявляєш, що таке заполярня? Ну, я... Я ведаю, що там живе і працює немало людей в наш час. Синок, ти сам вибрав собі професію. Тебе ж ніхто не примушав. Ти марив працювати у тайзі, і мені подобалася твоя мара. Тільки я боялася відпускати тебе далеко. Я хотіла, щоб ти завжди був со мною, але ти поїхав... Ну, ти вимушений був поїхати. І я марила, щоб ти хоч у праці знайшов своє щастя. Я ведаю, що твоя праця нелегка, я ведаю. Але вона ж не горша за мою, за батька. Мої однокурсники шукають скарби у Мінську. І що, ти їм заздростиш? Заздрощу. Я заздрощу, що не в одним з лепших городов, де є театри, кіно, люди. Что их профессия тиковейшая за мою, я на метро буду. Скажи, неужели ты думаешь, что я шукал золото, алмазы и рады, как я писал в своих письмах? Черт, с два. Я теперь знаю, как сочиняются казки про романтику нашей профессии и про иншее так само. Я сам сочинял. Из меня хопить. Я сытый от такого життя. Я сытый от казок. Сынок, але ты помогал мне лечить человека... блізкага табе чалавека. Ты абавязаны быў памагаць. Маці, мы з табой не раз пачыналі гэтую размову не з таго. У нас нічога не атрымлівалася. Давай паговорым спакойна. Давай. Я цябе слухаю. Мама, я хачу вернуцца дадому. Я рада буду, сын. Толькі не цяпер. Яшчэ трошкі трэба пачакаць. Трошкі. І з умовай, пра якую я табе пісала. Я не магу жыць з ёй. З такой. З якой? Ты ўрач. Ты лепш за мяне ведаеш, з якой. Скажы, на што ты нас штурхаеш? Каб мы напладзілі табе ўнукаў вар'ятаў? Не смей так пра яе гаварыць. Ты як рэлігійная фанатычка. Ты баішся назваць хваробу сваім іменем. Для чаго? Каб не пачуў чорт. Але ўжо чорт не можа зрабіць горш. Я называю хваробу вельмі проста. А ты не падумаў, сын, што і ты вінаваты ў яе хваробе? Так, так, так. Яна так цябе кахала, ты яе крыўдзіў. Ну, так крыўдзяць большасць мужоў сваіх жонак, аднак іх чорт не бярэ, наадварот, інфаркты косяць мужчын. Ах, які ты грубы. Такое жыццё. Не. Гэта ты яго рабіў такім. Сваё жыццё і Неліна таксама. Ты ведаеш, што яе хвароба ад глыбокага пачуцця, ад яе душэўнай чуласці і, вядома, ад перагрузкі. Яна столькі гадоў вучылася на выдатна. Ну, а цяпер жа ж яна амаль здаровая. Амаль. Значыць так, чуць-чуць здаровая, чуць-чуць нездаровая. Калі доктар, яна будзе здаровая без амаль. Ну, не ведаю. Можа, месяц, можа, два. Толькі памажы мне, сын, памажы. Дзіўны ў цябе метад. Я прачытаў дзясяткі кніжак па псіхіятрыі. Я нідзе не вычытаў пра такі метад. Так яна ж сама прыдумала, што ты ў Афрыцы, калі ёй было вельмі дрэнна. Сынок, ты ж не знаеш, якая яна была. А я ведаю. Я ездзіла ў бальніцу кожны дзень. І я бачу, якая яна цяпер. Усе спецыялісты адзначаюць прагрэс. Усе. Прагрэс? Кажаш, месяц-два. А калі год? Тры? Пяць? Што тады? Маці, калі, як, якім чынам ты скончыш гэтую ідыёцкую гульню? Гэта не гульня, сынок. Закон чалавечай маралі патрабуе спачатку чалавека трэба вылічыць, а ўжо потым вырашаць усё астатняе. Судзіць яго, караць альбо мілаваць потым. Что ты мне скажешь? Что ты хочешь? Что я хочу? Я хочу оформить развод. Жить у своей семьи дома. Я заработаю улажу. А куды Нелу? У яе есть мати. Не. Я яе у село таким стане не отпущу. Село есть село. А маці ў яе хворая эпілепсія яшчэ з вайны, калі гналі ў Германію, яна прабірала... Так вазьмі яе маці, зрабіла за рэд шызафрэнікаў і ляшы іх усіх сваёй дабрынёй. Цябе ў самой комплекс ужо. Прабач. Прабач за грубыя словы. Не я табе выбірала жонку, сын. Ты сам яе прывёў і папрасіў, каб я палюбіла яе як дачку. І я палюбіла. Я цяпер не раблю розніцы паміж табою, ёю, Галі. І калі яна захварала, я ўсё зраблю, каб яе вылічыць. А ты, мой сын, здаровы, дужы, маеш цікавую прафесію. Ты хочаш выгнаць хворага чалавека, каб толькі самому ўладзіцца цяплей у бацькавай кватэры? Адкуль гэты ваш эгаізм? Адкуль ён? Ты сказала, не робиш розницы. Коли б на моем месте была Галка, коли б попросила яна, я поглядел бы на тебе. Ты уже до сестры прирановал. Гале так само будет нелегко, ей будет навод вельми тяжко. Галце тяжко? Чому это раптом? Чому? Она сдає сегодня опошний экзамен. Не набирай баллов, подумаешь, трагедия, мне б ее заботы. А что, коли я все-таки приду домой? Батька згоден. Галка так само проголосує за. А мы вирішим большістю голосов. Я прокляну тебе, коли Нелі стане горше. Так. Письмов. Письмо со своей дурацкой Африки больше не чекай. Роман! Роман! Роман! Наводжу парадок. У нас сегодня будет свято. Галя сдаст опошний экзамен. Вы не хвалюйтесь, она сдаст на пятерку. Я так само дрожала перед каждым экзаменом, а завсёды сдавала на выдатно. Вам не здоровится? Не. Просто стомилась. Как завсёды много хворых. Хочете, я расскажу вам нечто? Радостная. Угу. Але по секрету. Ромашка вертается. Что? Что ты сказала? Откуда ты ведаешь? Я чуваю сердцем. Он уже на нашей земле, может, в Москве. Коли он там за морами, за горами, я не чую. Сегодня я отчуваю, потому что мне не холодно, хорошо, легко. Ой, Немочка. Что ты выдумала? Что ты только выдумала, Боже мой? Ему рано вертаться, у него ж контракт на 2 года. Ему ж рано вертаться, Нела. Что? Это мое хворое уявление, так? Нет, не, Нелочка, не, дитя мое, не хворое. Просто ты вельми много думаешь об имне. Я весь час думаю про ну, его. Ну, вось и не треба. Ты ж перетворила это свое кохание у турму. Нельга так, Нелочка. Ну, долучайся до життя. У свете много цікавого. Ну, живи ты полноценным життем, живи. Как я народила тогда дитя. Да не думай ты про то, что было, чего не было. У тебя все напереди, Нелочка. У тебя, дитя мое, все напереди. Я боюсь, что Роман не любит меня. Ах, Боже. Как мне тяжко с вами. Не злуйтесь на меня. Я не злуюсь. За что я могу зловаться на тебе? За что? Вы чуете грохот по лестнице? Это Галка бежит. И наш счастливый на 5-й поверх бежит бегом. Вася. Ну, эта варьятка надорве себе сердце. Что? Галочка, что? Пятерка? Ой. Ой, Марья. Пятерка, пятерка. Надумала? Надумала ты, мамочка, что у тебя такая разумная дочка, а? Без блату, без протекции сдалася на одной пятерке. О, ну, ты 2 года працавала на заводе. О, ты думаешь, от гэтага я так поразумела? Дома. Уявляете, что будет, коли я буду юристом? Вам життя не будет от моих законов. Але покуль тое будет сёння, балюем, бальс до года моего поступления. Выконывай, выконывай ваши с батьком обещания, Наталья Фадеевна, развязывай панчоху. Ну, не сёння. Не сёння, знаю, вас скрутите. Все старые скупые. Не-не-не-не-не-не. Нехай вось будет загад ректора. Значит, хай мне на загад, тогда может не будет такой радости. Такая радость бывает раз в житті. Ошеломила я тебе, мамочка? О, еще. А я не такие сюрприз тебе могу поднести. Сёння ж. Який сюрприз? Ну, на то и не сюрприз, как быть нечаканностью. У меня болит голова, напевно, будет навальница. Я пойду полежу, добро? Так-так, вядома, вядома, Нелла. Ну, что ты глядишь на меня такими вачима, будь сам я зробила немоведомо что. Ну, ты ж добро ведаешь свою дочку, ма. Ну, ма, ну, правда, не дать же отбой теперь. Давай гроши, я плечу в магазин. Я уже гостей запросила. 49 человек. Галя... Галя, сядь и послухай меня. Спокойно и серьезно. Як официально, як на переговорах с английской королевой. Я слухаю, мамушка. Я все зроблю себе на носе. Галочка, я здогадываюсь, який сюрприз ты хочешь нам поднести. Его не будет сюрприза. Его не повинно быть. Ну, ой, так я и думала. Теперь треба скончить университет, каб мець право полюбить и выйти замуж. Не-не-не. Университет не обовязково кончать, але треба покахать человека. А я кого покахала? Козла? Галя. Я... Не, я ничего супроть Василя не маю. Может, он человек... Угу. Только замуж за его ты не пойдешь. О! Николи, Галочка, николи. А чему? Ну, чему? А коли я люблю его, ма, мне никто не потребен, кроме его. Мне университет не потребен без его. Галочка, его батька с нашей рудни. А, его батька и ваш батька не могли поделить межи теплотом. Не. Янский монтеки и копулетти. Не-не-не. Причина больше важкая, чем у Шекспира. Его батька той блинок, что забил нашу мать. Не. Не. Ты ж сама памятаешь, як рассказывала Тамарка Хомякова, який гэта был звер. Памятаешь, Галя? Война не наша, дочка. Наши только были жыцці, якія яна отбирала. А у чем же мы виноватыя? Что ж зробишь? Ну что зробишь, калі яна страдае и сёння, бачыш? Бачыш, яна стрэліла ў твоё каханне, яна стрэліла ў Нелу, калі маці гналі ў Германію, а яна хворая, босая, голая прабіралася аж до Польшчы. Што зробіш, калі яна страляе? Ма... А... Што мне рабіць? Что мне сказать ему, коли он прийде? Ничего. Ничего не роби. Дочка, ничего не роби. Роби свою вечеринку, запрошай гостей и живи. И живи. У тебя все напереди, все. Все, все напереди. Все. У театрі Білоруського радіо прогучала друга частка радіокомпозиції спектакля Національного академічного театру імені Янки Купали «Змоклі птушки» поводле одноіменної п'єси народного письменника Білорусі Івана Шамякіна. Режисер-постановщик Борис Ерен, режисер радіоверсії Софія Гурич. Ролі виконували Наталя Фадіївна Урач, народна артистка Білорусі Лілія Давидович. Її муж, начальник будовничо-монтажного управління, заслужений артист Республіки Білорусь Борис Уладомірський. Їх дочка Галя, артистка Ніна Піскарова. Син Роман, заслужений артист Республіки Білорусь Володимир Рогавцов. Невестка Неля, артистка Тамара Пузіновська. Вася, жених Галі, артист Олександр Мороз. Племінник Кирил, артист Юрій Аверьянов. Філіп Блінок, былы паліцай, народний артист СССР Здіслав Стома. Його жонка Катярина, народна артистка СССР Галіна Макарова. У остатніх ролях былі заняты народная артистка Беларусі Галіна Орлова, заслужаныя артисты Республіки Беларусь Алена Ренкович і Матвій Федоровський, іншыя артисты Купаловскага театра. Год запісу 1979.